Прогулка заняла у Гульберга не час, как он говорил, а почти 4 часа. Погуляв 10 минут, он нашел кафе, где подавали кофе во множестве самых невероятных видов, заказал чашку самого обычного черного кофе и уселся за угловой столик возле входа. Он напряженно думал, пытаясь разобраться в разных аспектах проблемы, и периодически записывал отдельные слова в ежедневник. Через 1.5 часа у него начал вырисовываться план. Назвать хорошим план было нельзя, но, перебрав все возможности, Гульберг пришел к выводу, что проблема требует принятия решительных мер. Людские ресурсы, к счастью, имелись, и план был выполним. Гульберг поднялся, нашел телефон-автомат и позвонил Ваденщо. «Нам придется еще немного отложить встречу», — сообщил он. «Мне необходимо сделать одно дело. Мы можем собраться в 14.00?» Затем Гульберг дошел до площади Стуреплан и остановил такси. Вообще-то скудная пенсия госслужащего не позволяла ему так роскошествовать, но, с другой стороны, он пребывал в том возрасте, когда уже не имело смысла копить деньги на какие-нибудь безумства. Шофер он назвал адрес в районе Бромма. Когда через некоторое время его высадили по указанному адресу, он прошел пешком квартал в южную сторону и позвонил в дверь небольшого частного дома. Ему открыла женщина лет 40. «Добрый день. Мне нужен Фредерик Клинтон». «Кто его спрашивает?» «Старый коллега». Женщина кивнула и проводила его в гостиную, где медленно поднимался с дивана Фредерик Клинтон. Ему было всего 68 лет, но выглядел он значительно старше. Сказался диабет и проблемы с сосудами. «Гульберг?» — удивленно произнес Клинтон. Два старых шпиона долго рассматривали друг друга. Потом крепко обнялись. «Я уже не думал, что когда-нибудь тебя снова увижу», — сказал Клинтон. «Полагаю, тебя выманило вот это». Он указал на первую страницу вечерней газеты с фотографией Рональда Нидермана и заголовком «Убийцу полицейского ищут в Дании». «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Гульберг. «Я болен. Вижу. Если мне не пересадят почку, я скоро умру. А вероятность получения новой почки крайне мала». Гульберг кивнул. Женщина подошла к дверям гостиной и спросила, не угостить ли Гульберга чем-нибудь. «Кофе, пожалуйста», — ответил тот и поинтересовался у Клинтона, когда та ушла. «Кто эта женщина?» «Моя дочь», — Гульберг кивнул. Несмотря на тесное сотрудничество в течение долгих лет работы в секции, в свободное время почти никто из коллег друг с другом не общался. Гульберг в мельчайших подробностях знал черты характера сотрудников, их сильные и слабые стороны, но имел лишь смутное представление об их семьях. Клинтон был, пожалуй, самым близким его соратником в течение 20 лет. Гульберг знал, что Клинтон состоял в браке и имеет детей. Однако имена дочери и бывшей жены, или, как Клинтон обычно проводит отпуск, ему известно не было. Словно бы все находившееся вне секции считалось закрытой темой и обсуждению не подлежало. «Что тебе надо?» — спросил Клинтон. «Мне бы хотелось знать, какого ты мнения о Ваденщо». Клинтон покачал головой. «Я ни во что не вмешиваюсь». «Я спрашиваю не об этом. Ты знаешь его. Он ведь проработал с тобой 10 лет». Клинтон вновь покачал головой. «Сегодня секцией руководит он. Мое мнение никакого интереса не представляет». «Он справляется?» «Он не дурак. Но аналитик, отлично собирает мозаику, обладает интуицией, блестящий администратор, у которого всегда сходится бюджет, да так, как нам и не снилось». Гульберг кивнул. Самое существенное качество Клинтон не упомянул. «Ты готов вернуться на службу?» Клинтон посмотрел на Гульберга и долго колебался, прежде чем ответить. «Эверт, Я через день провожу по 10 часов при диализном аппарате в больнице. Поднимаясь по лестнице, я почти задыхаюсь, у меня нет сил. Совсем. Ты мне нужен. Последняя операция. Я не могу. Можешь? У тебя будет возможность через день проводить по 10 часов на диализе. Вместо того, чтобы ходить по лестнице, ты сможешь ездить на лифте. Если потребуется, я устрою так, чтобы тебя носили туда и обратно. Мне нужен твой мозг. Клинтон вздохнул. «Рассказывай», — сказал он. «Мы столкнулись с чрезвычайно сложной ситуацией, которая требует оперативного вмешательства. Весь оперативный отдел Ваденшо состоит из молодого сопливого щенка, Юноса Сандберга. Да и у самого Ваденшо, по-моему, нет стержня, который нужен для того, чтобы сделать требуемое. Может, он и мастер показывать фокусы с бюджетом. Но он боится принимать оперативные решения и привлекать секцию к работе на земле, которая совершенно необходима». Клинтон кивнул, потом слабо улыбнулся. «Операция должна вестись на 2 разных фронтах. Одна ее часть касается Золоченко. Мне надо заставить его внять доводом рассудка. И думаю, я знаю, как мне следует действовать. Второй частью надо управлять отсюда, из Стокгольма. Проблема в том, что в секции нет никого, кто бы мог с этим справиться. Мне нужно, чтобы ты принял командование на себя. Это будет твой последний вклад. У меня есть план. Юнас Сандберг и Георг Нюстрём будут выполнять черную работу, а ты — руководить операцией. Ты не понимаешь, чего требуешь? Нет, я понимаю, чего требую. А соглашаться или нет — решать тебе. Но либо мы, старики, вступаем и вносим свою лепту, либо через пару недель секция прекратит свое существование». Клинтон оперся локтем о подлокотник дивана и опустил голову на ладонь. Он думал 2 минуты. «Расскажи о своем плане», — сказал он под конец. После этого Эверт Гульберг с Фредериком Клинтоном проговорили еще 2 часа. Когда без 3 минут 2 Гульберг вернулся, ведя за собой Фредерика Клинтона, Ваденшо вытаращил глаза. Клинтон по виду напоминал скелет и переводил дыхание, опершись о плечо Гульберга. Ему, казалось, было трудно ходить и трудно дышать. «Ну, скажите на милость», — произнес Ваденшо, — «давайте возобновим совещание», — коротко сказал Гульберг. Все вновь собрались за столом в кабинете Ваденшо. Клинтон молча опустился в предложенное ему кресло. «Фредерик Клинтон, вам всем известен», — начал Гульберг. «Да», — ответил Ваденшо. «Вопрос в том, что он тут делает». Клинтон решил вернуться к активной службе. Он будет руководить оперативным отделом секции, пока нынешний кризис не закончится. Гульберг поднял руку, отклонив протест Ваденшо еще до того, как тот успел его сформулировать. «Клинтону тяжело. Ему потребуется помощь. Ему необходимо регулярно посещать больницу для прохождения диализа». «Ваденшо, ты наймешь 2 персональных ассистентов, которые будут оказывать ему любую практическую помощь. Но я хочу, чтобы вы твердо уяснили, все оперативные решения по этому делу будет принимать Клинтон». Он замолчал и подождал. Но протестов не раздалось. «У меня есть план. Думаю, мы в силах с этим справиться, но нам необходимо действовать быстро, чтобы не упустить имеющиеся возможности», — продолжал Гульберг. «Кроме того, вопрос в том, насколько решителен нынешний состав секции». Ваденшо воспринял сказанное Гульбергом как вызов. «Расскажите». «Во-первых, по поводу полиции мы уже все обсудили. Поступим так, как договорились. Постараемся нейтрализовать их, переключив дальнейшее расследование на побочную линию поиски Нидермана. Этим займется Георг Нюстрём. Что будет с Нидерманом, для нас значения не имеет. Мы проследим за тем, чтобы Фасте получил задание расследовать дело Саландер. Вероятно, это большого труда не составит», — сказал Нюстрём. «Я просто деликатно поговорю с прокурором Экстремом. А если он заупрямится? Думаю, он этого делать не станет. Он карьерист, и для него важнее всего собственная выгода. Но если возникнут осложнения, я, пожалуй, смогу найти какой-нибудь рычаг. Ему наверняка не захочется оказаться втянутым в скандал. Отлично. Шаг номер два. Это Миллениум и Микаэль Блумквист. Поэтому Клинтон и вернулся на службу. Здесь требуются чрезвычайные меры. «Мне это, вероятно, не понравится», — сказал Ваденшо. «Вероятно, нет, но манипулировать Миллениумом так же просто нам не удастся. Зато угроза от них зиждется на одной единственной вещи — на полицейском отчете Бьорка от 91 года. На настоящий момент, я полагаю, этот документ находится в двух, возможно, в трех местах. Отчет нашла Лизбет Саландер. Но его каким-то образом заполучил Микаэль Блумквист. Это означает, что пока Саландер была в бегах, у нее имелась какая-то связь с Блумквистом. Клинтон поднял палец и произнес первые со времени своего прибытия слова. Это, к тому же, говорит нам кое-что о характере противника. Блумквист не боится рисковать. Вспомните дело Веннерстрёма. Гольберг кивнул. Блумквист дал отчет главному редактору Эрике Бергер, которая, в свою очередь, передала его Бублански. Значит, она тоже знакомилась с документом. Предполагаю, что у Блумквиста есть копия. А еще одна имеется в редакции. «Звучит разумно», — согласился Ваденшо. «Миллениум выходит раз в месяц, следовательно, их публикация появится не завтра. Значит, у нас есть время. Однако необходимо заполучить обе эти копии, и тут мы не сможем действовать через генерального прокурора». «Понятно. Соответственно, речь идет о развертывании оперативной деятельности и организации кражи со взломом у Блумквиста и в редакции «Миллениума». «Ты справишься с этим, Юнос?» Юнос Сандберг покосился на Ваденшо. «Эверт, постарайтесь понять, что...» «Мы такими вещами больше не занимаемся», — сказал Ваденшо. «Времена изменились, и теперь речь идет о взломе компьютеров, теленаблюдении и тому подобном. Для оперативной деятельности у нас нет ресурсов». Гульберг наклонился над столом. «Ваденшо...» Значит, тебе придется немедленно оторвать задницу от стула и раздобыть ресурсы для оперативной деятельности. Найми людей извне. Найми головорезов из югославской мафии, которые, если потребуется, стукнут Блумквиста по башке. Но эти две копии необходимо забрать. Если они лишатся копий, у них не будет документации, и они ничего не смогут доказать. Если ты с этим не справишься, тогда лежи жопой кверху и жди, пока к тебе не постучится Конституционный комитет. Гульберг с Ваденшо уставились друг на друга. «Я могу взять это на себя», — неожиданно сказал Юнос Сандберг. Гульберг покосился на молодого сотрудника. «Ты уверен, что сумеешь организовать такую вещь?» Сандберг кивнул. «Хорошо. С этой минуты твоим начальником является Клинтон. Подчиняться будешь непосредственно ему». Сандберг снова кивнул. «Во многих случаях потребуется вести наблюдение. Оперативный отдел необходимо усилить», — сказал Нюстрём. «У меня кое-кто имеется на примете. Во внешней организации есть парень по имени Мортенсон, который работает в Безе, в отделе личной охраны. Бесстрашный и многообещающий. Я уже давно взвешивал возможность перевести его сюда, во внутреннюю организацию, и даже подумывал, не подойдет ли он на роль моего преемника». «Звучит хорошо», — сказал Гульберг. «Решать Клинтону». «У меня есть еще одна новость», — продолжил Георг Нюстрём. «Боюсь, что может существовать и третья копия». «Где?» «Мне сегодня днем сообщили, что у Лизбет Саландер появился адвокат. Ее зовут Анника Джанини, и она сестра Микаэля Блумквиста». Гульберг кивнул. «Ты прав. Блумквист наверняка снабдил сестру копией, иначе просто быть не может. Иными словами, нам некоторое время придется пристально наблюдать за всеми троими, за Бергер, Блумквистом и Джанини. По поводу Бергер, думаю, нам беспокоиться не следует. Сегодня появилось пресс-сообщение о том, что она будет главным редактором «Свенска Морганпостен». К «Миллениуму» она больше отношения не имеет. Хорошо. Но ее все-таки надо проверить. Что касается «Миллениума», то мы должны организовать прослушивание телефонов квартир сотрудников и, разумеется, редакций. Нам необходимо контролировать их электронную почту. Надо знать, с кем они встречаются и с кем разговаривают. Хорошо бы также узнать их планы относительно разоблачения. Но прежде всего мы должны отобрать у них отчет. Иными словами, целый ряд деталей. «Эверт, вы просите нас вести оперативную деятельность против редакции журнала», — выразил сомнение Ваденшо. «Это же самый опасный путь. У тебя нет выбора. Либо ты засучиваешь рукава, либо самое время передать бразды правления кому-нибудь другому». Брошенный вызов тучи повис над столом. «Я думаю, что смогу справиться с «Миллениумом», — сказал, наконец, Юнас Сандберг. «Однако все это не решает главной проблемы. Что нам делать с вашим Золоченко? Если он заговорит, все остальные усилия будут напрасны?» Гульберг медленно кивнул. «Знаю. Это моя часть операции. Думаю, у меня имеется аргумент, способный убедить Золоченко молчать. Но это потребует некоторой подготовки. Я сегодня же еду в Гетеборг». Он умолк и оглядел собравшихся, затем уперся взглядом в Ваденшо. «В мое отсутствие принимать оперативное решение будет Клинтон», — сказал он. Немного подумав, Ваденшо кивнул. Только в понедельник вечером доктор Хелена Эндрин, посовещавшись с коллегой Андерсом Юнассоном, признала состояние Лизбет Саландер настолько стабильным, что ей разрешили принимать посетителей. Первыми к ней пустили двух инспекторов уголовной полиции, которым позволили задавать ей вопросы в течение 15 минут. Лизбет молча следила за тем, как полицейские вошли к ней в палату и пододвинули себе стулья. «Здравствуйте. Я инспектор уголовной полиции. Меня зовут Маркус Эрландер. Я работаю в отделе по борьбе с насильственными преступлениями здесь, в Гетеборге. Это моя коллега Соня Мудик из стокгольмской полиции». Лизбет Саландер не ответила на приветствие. На ее лице не дрогнул ни единый мускул. Соню Мудик она узнала. Инспекторша из группы Бублански. «Эрландер», — холодно улыбнулся Лизбет, — «меня предупредили, что вы обычно не бываете многословной с представителями власти. В таком случае хочу довести до вашего сведения, что вам не требуется ничего говорить. Однако я был бы признателен, если бы вы уделили нам время и выслушали нас. У нас несколько дел и слишком мало времени, чтобы обсудить все сегодня. В дальнейшем нам еще представится не одна возможность поговорить». Лизбет Саландер ничего не ответила. «Итак, во-первых, я хочу довести до вашего сведения, что ваш друг Микаэль Блумквист сообщил нам, что адвокат по имени Анника Джанини готова представлять ваши интересы и полностью в курсе дела. Блумквист утверждает, что уже раньше при каких-то обстоятельствах называл вам ее имя. Мне необходимо получить от вас подтверждение справедливости его слов, а также узнать, хотите ли вы, чтобы адвокат Джанини приехала в Гетеборг и представляла ваши интересы». Лизбет Саландер ничего не ответила. «Анника Джанини, сестра Микаэля Блумквиста. Он упоминал о ней в одном из писем, но тогда Лизбет не стала раздумывать над тем, что ей понадобится адвокат. Сожалею, но я просто-напросто вынужден просить вас ответить на этот вопрос. Достаточно сказать «да» или «нет». Если вы согласитесь, прокурор из Гетеборга свяжется с адвокатом Джанини. Если вы откажетесь, суд назначит вам государственного защитника. Что вы предпочитаете?» Лизбет Саландер стала обдумывать предложение. Она понимала, что ей действительно требуется адвокат. Но получить в защитники сестру чертова Калле Блумквиста — это уже перебор. То-то он обрадуется. С другой стороны, неизвестный государственный защитник едва ли будет лучше. В конце концов, она открыла рот и выдавила из себя одно единственное слово. «Джанини». «Отлично. Спасибо. Тогда у меня будет к вам вопрос. Вы имеете право не говорить ни слова, пока не прибудет ваш адвокат. Но мой вопрос, насколько я понимаю, никак не затрагивает ваших личных интересов. Полиция ищет 37-летнего гражданина Германии Рональда Нидермана, который объявлен в розыск за убийство полицейского». Лизбет повела бровью. Это стало для нее новостью. Она не имела никакого представления о произошедшем после того, как она всадила топор в голову Золоченко. Гетеборгская полиция заинтересована в том, чтобы поймать его как можно скорее. Моя коллега из Стокгольма хочет к тому же допросить его в связи с тремя убийствами, в которых раньше подозревали вас. То есть мы просим вас о помощи. Отсюда наш вопрос. Имеете ли вы какое-нибудь представление? Можете ли вы хоть как-то помочь нам установить его местонахождение? Лизбет с подозрением переводила взгляд с Эрландера на Мудик и обратно. «Они не знают, что он мой брат». Потом она задумалась над тем, хочется ли ей, чтобы Нидерман оказался за решеткой. Больше всего она хотела бы отправить его в яму в Госсеберге и закопать. Под конец она пожала плечами, чего и делать не следовало, поскольку левое плечо незамедлительно пронзила острая боль. «Что сегодня за день?» — спросила она. «Понедельник». Она задумалась. «Я впервые услышала имя Рональда Нидермана в четверг на прошлой неделе. Я выследила его в Госсеберге. Не имею никакого представления о том, где он находится или куда может бежать. Могу предположить, что он постарается побыстрее оказаться в безопасном месте, где-нибудь за границей». «Почему вы думаете, что он намерен бежать за границу?» Лизбет немного подумала. «Потому что пока Нидерман рыл мне могилу, Золоченко сказал, что он привлек к себе слишком много внимания и что уже решено отправить Нидермана на некоторое время за границу». Так много Лизбет Саландер не говорила полицейскому с тех пор, как ей было 12 лет. «Золоченко. Он ведь ваш отец. До этого они, стало быть, докопались. Вероятно, тут не обошлось без черта. Калле Блумквиста. Тогда я должен довести до вашего сведения, что ваш отец подал в полицию заявление и обвиняет вас в попытке его убить. В настоящий момент прокурор решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Зато на сегодня уже известно, что вы находитесь под арестом за причинение тяжкого вреда здоровью. Вы ударили Золоченко топором по голове». Лизбет ничего не сказала. Все довольно долго молчали. Потом Соня Мудик наклонилась вперед и тихо произнесла: «Я только хочу сказать, что мы в полиции не слишком верим версии Золоченко. Поговорите серьезно со своим адвокатом, а мы можем вернуться к этому позже». Эрландер кивнул, и полицейские встали. «Спасибо за помощь насчет Нидермана», — сказал Эрландер. Лизбет удивила, что представители закона вели себя корректно и почти дружелюбно. Реплика Сони Мудик особенно ее заинтересовала. «Тут явно присутствует какая-то задняя мысль», — отметила она. —